Сонет 62. Любовь к тебе моим владеет взором. Она проникла в кровь мою и плоть. И есть ли средство на земле, которым я эту слабость мог бы побороть? Мне кажется, нет равных красотою. Правдивей нет на свете никого. Мне кажется, так дорого я стою, как ни одно земное существо. Когда же невзначай в зеркальной глади я вижу настоящий образ свой в морщинах лет, на этот образ глядя, я сознаюсь в ошибке роковой. Себя, мой друг, я подменял тобою, век уходящий, юною судьбою.